«Руби кабеля! Сворачивай!» «Давай, давай, живее и тщательнее работаем, тщательнее!» — подбадривал капитан-солдат. Ручка привода ходила вверх-вниз. Огромная квадратная гермодверь медленно, величественно сдвинулась и начала неторопливо по миллиметру закрываться. «Не укладываемся в норматив, Фенченко!» — крикнул он одному из солдат. «Что ты будешь делать, если угроза наводнения, а? Оно тебя ждать не станет! Работай ручкой, работай! Туда-сюда, туда-сюда! Навыки-то есть! Каждую ночь ведь тренируешься!» Солдаты хохотали. Гермодверь медленно, неумолимо вставала поперек туннеля, наглухо закрывая путь. «Солдатик, что же это делается? Что же это, а?» Караванщица, ехавшая на Василеостровскую с мужем и грузом тканей, подбежала к командиру. «Блокада!» — сухо сказал солдатик, которому минул уже четвертый десяток. «Поворачивайте на адмиралку, мадам. Здесь больше прохода не будет». Он помолчал и добавил. «Угроза затопления! Ясно?» Он вернулся к солдатам. «Давай, давай!» Те уже соревновались, кто лучше сделает вверх-вниз. Гермодверь неумолимо закрывалась. «Будем Васькиных голодом морить», — сказал он сержанту. Помолчал, наконец осознав сам, что на самом деле происходит. «Совсем долбанулись наши начальники. Детей-то за что?» Известие о блокаде Василеостровской достигли ушей Ивана на следующий день. К этому времени заговорщики собрались на сенной, снятой на время гостиничной комнате. Дороговато, но уединение важнее. Садовая сенная Спасская не выдает альянсу преступников. А если хорошенько заплатить, то Садовая Спасская дает возможность преступникам даже сделать один телефонный звонок. «У аппарата», — Иван медленно сказал. «Что это значит, генерал?» «Я просил тебя не убивать Орлова», — сказал Мемов. Голос был усталый. «Зачем?» «Что?» Иван замолчал. Вот как все повернулось. «Никаких переговоров не будет, Иван. Ты теперь убийца и террорист. А с убийцами и террористами переговоров мы не ведем. Как и с военными преступниками. И если честно...» Генерал помолчал. «Ты меня сильно разочаровал, Иван». «Василеостровская на самообеспечении протянет примерно месяц», — сказал профессор, когда все собрались. «То есть запасы продуктов у наших есть на месяц-полтора. Это стандартно. Существует неприкосновенный запас консервов на случай затопления туннелей. Есть запасы и карбиды, и сухого спирта для ламп и готовки еды. Правда, думаю, за время войны с восстанием эти запасы несколько уменьшились. Что еще? Питьевая вода в баках есть. Основная проблема, как понимаю, свет. Аккумуляторов хватит от силы на неделю, а без электрического освещения погибнут общинные плантации. Уменьшение рациона, анемия, болезни, цинга. Сложная, в общем, ситуация». «Да уж», — уберфюрер почесал затылок. Миша сидел потерянный. «Таня», — подумал Иван. «Таня, я все испортил. Черт!» Иван мотанул головой, прошелся по комнате туда и обратно. Перед ним расступались. Развернувшись, со всей дури хлопнул ладонью по столу. Ай, кости обожгло. Боль была яркая и жестокая. Она провентилировала голову, словно мощным воздушным потоком. Иван остановился. Сел на койку. «Так криками горю не поможешь. Думай». Иван? Ничего, буркнул он. Ничего, все в порядке. Он лег на койку лицом к стене. Думай, Иван, думай. Василий Островской нужен свет. Где взять электричество? Где, мать вашу, за ногу мне взять электричество? Чтобы сэкономить патроны, они теперь снимали койки в дешевой гостинице на Садовой. Комнат как таковых здесь не было. Спальные места отделялись друг от друга плотными занавесками грязно-бежевого цвета. И что интересно, занавески иногда даже стирали. Иван лежал на койке и изучал фактуру ткани. Ниточку за ниточкой, каждое переплетение. И так час за часом. Вставал редко, только по нужде или попить воды. Почти ничего не ел. Друзья пытались его расшевелить, но, натолкнувшись на глухую стену молчания, решили подождать. — Ты избегаешь своей судьбы, Лахезис. Когда ты пойдешь туда, а ты все равно пойдешь, Энигма. Прошел день, другой. На третий день Иван вышел к завтраку чисто выбритым и аккуратно одетым. Оберфюрер и Миша посмотрели на него с удивлением. Водяник даже чаем поперхнулся. — Вы что-то задумали, Ваня? — спросил профессор, откашлившись. Иван кивнул. — Может, это дохлый шанс. Может, вообще никакой. Но это шанс. — Есть хочу, — сказал он. — Кстати, проф. Иван подгреб к себе тарелку и зачерпнул ложкой суп. — А скажите-ка мне, что вы знаете про атомные станции? —